Как раз сущностью подобных народов было еще простое природное существо, чувственное существо. Дух совершенно растворялся в особенности характера народа, который поэтому почитал свою сущность в особенных природных образах и существах. И действительно, новая сущность племени, которому принадлежал Иаков и его обильное потомство, отличалась особенностями, объяснявшими многие духовные запросы самого Иакова и отношения его любимца Иосифа с многочисленными сводными братьями. Племя Иакова давным-давно было патриархальным, и память об иных временах в нем стерлась. Материнский счет родства был забыт напрочно, и в прекраснословных беседах, так называет ман библейское перечисление отцовства, повторялся и заучивался только отцовский счет родства. Племя выступает в романе как уже сложившаяся этнически-хозяйственная единица, получившая собственное племенное наименование, вырабатывающее собственное племенное самосознание, знающее рабство и, по сути, находящееся на грани перехода к классовым отношениям. Томас Манн, разумеется, не пишет истории распада родовых отношений. Его интересуют другие вопросы. Но он не проходит в своем романе мифе мимо реальных условий жизни, воздействовавших на судьбу героев повествования, и очень искусно изображает переплетение духовного и материального начал в отношениях и представлениях действующих лиц тетралогии. Новая сущность племени Иакова требовала выработки новых законов общежития, священных для крепости ореолом божественности. В условиях, когда личность отрывалась от коллективистской жизни рода и становилась более самостоятельной, независимой от родовых связей и обычаев, когда она должна была самостоятельно решать и нравственные вопросы, менялись и религиозные представления. Иаков в романе Томаса Манна, трудившийся над созданием образа Бога, на деле был занят выработкой высших этически-нравственных норм человеческого поведения. Фактически он занимался очеловечиванием божества, не в смысле придачи Богу антропоморфных черт, а в смысле гуманизации божества, устранения из его образа черт жестокости, кровожадности, чувственности, жадности, свойственных многочисленным Баалам и Эль-Элионам окрестных племен и народов, не говоря уже о божествах, развитых деспотий. Жестокий и неистовый Яху, бог бродячих племен, родственных пастушескому племени Иакова, еще не слился с тем образом, который он вылепливал и выстругивал в сердце своем. По существу, Томаса Манна мало интересует процесс формирования, собственно, религиозных представлений мифологизирующим сознанием его героев. В финальной части тетралогии он недвусмысленно говорит о том, что божественным является не сам Бог, а свидетельство о нем. И такое свидетельство есть сам человек с его мечтами и помыслами. Иными словами, человек не только несет в себе частицу из вечной своей лучезарности, делающей его богоподобным, но он ответственен за все свои дела и поступки, ибо нет иной силы на земле и в небесах, кроме него самого, кто мог бы творить добро и зло, нет силы, кроме его собственной совести, перед которой он нес бы высшую ответственность. Личное решение человека, его выбор, определяет его место в мире, в столкновении и борении добра и зла, и, соответственно, истинную ценность его личности, а также ценность того идеала, которому человек служит, за который он борется. Эта идея пришла в роман не из недр довременной древности, где человеком руководил животный индивидуализм, не из времен начальных цивилизаций, когда человек был порабощен, а из дней наших, из раскаленной истории Европы кануна Второй мировой войны, из дней, когда над миром и жизнями людскими нависла фашистская угроза, и перед всеми людьми доброй воли встал вопрос, неумолимый и неотвратимый. Что делать для спасения цивилизации и будущего человечества? Томас Манн всем содержанием тетралогии, судьбой его героя, показал, что человек в своей жизни неизбежно встает перед проблемой выбора, оказывается на развилке судеб и должен решать, как ему поступить, чтобы остаться человеком. Или сохранить в себе частицу высшего начала, заложенного в человеческой натуре, или, утратив все это,